холистическое сознание, полное, не частичное, это полное всеобъемлющее сознание. Это чайтанья, все, а не читтавритти. Чайтанья это жизнь и разум, да? А все полное, все в это включается. А эго это набор фрагментов. Это набор фрагментов, это как бы часть. А поэтому эго это не читтавритти. Это читтавритти сва, да, когда вот я все время я повторяет себя. Вот этот процесс, который в сознании происходит, читтавритти. В то время как чайтанья это все. This intelligence chaitanya can emerge when there is the freedom and ending of this separative side I, the chittavritti. И это понимание целостности, полное понимание, не частичное, может появляется, когда приходит конец разделению я в сознании, разделению вот этой сущности. Когда ее нет, тогда есть понимание. And the understanding of this ego self is the freedom from ego self to be available to enlightenment. И понимание я, себя, понимание, полное понимание вот этой сущности, есть свобода от этой сущности. Если наступает полное понимание этой сущности, она растворяется, и ее нету, и появляется полная свобода, абсолютная свобода. And this understanding of ego is the freedom from ego. And in spite of the freedom, that ego can still exist in a subtle form as a reference point, as a coordinator for performing the tasks in the outer world. Понимание, это понимание растворяет эго я. И оно существует только в очень тонкой технической форме для того, чтобы делать повседневные технические дела. Чтобы к вам обращались по имени и вас отличали как тело от других тел. Технически. And how this understanding can happen? It happens through Adhyaya. That is why Swadhyaya. Swa plus Adhyaya is Swadhyaya. That means this freedom can happen through the process of Adhyaya. И как это может произойти? Это через процесс адхай. Адхай. Отсюда и соединение этих двух. Свадхай. Сва плюс адхай и свадхай. И сва плюс адхай и раздается общее одно слово. Свадхай. This is conjunction. In drama there is a conjunction. In English drama there is a conjunction. Я не знаю английского слова conjunction. Это слово сочетание. Это слово сочетание. Которое означает сва и адхьяя. Адхьяя это значит изучение, сва это тебя. Изучение себя, изучение пути. Изучение пути. Drama conjunction. Sandhi. Да, это у нас есть двойное слово, пароход, как называется? Когда из двух слов складывается одно. Поэтому даже в грамматике есть вот это техническое. Вот так соединяется два слова, получается одно. Even in this. See, for example. For example, in French, the water is U, E-A-U. But they say Dolu. That means D La U. It becomes Sandhi, Dolu. This is called conjunction. And what is Dalu? Dalu means water. And U means water. E actually E-A-W is water. But they have to say that water. I want that water. That is Dalu. Во французском языке есть тоже. Одеколон. Вода из колонии. Да, да. Спасибо. So he knows French. I see. So,